Я поняла, постараюсь не отсвечивать, я понятия не имела, что мне делать в такой ситуации, главное сейчас не паниковать раньше времени. Сделала пару глубоких вдохов и выходов, мысленно уговаривая себя успокоиться и принять ситуацию, на которую я никаким образом сейчас не могу повлиять. Представим самый плохой расклад будущей встречи, мне сворачивают шею, я не успеваю ничего понять или почувствовать, все, конец. В не самом худшем случае, при котором будет драка, их всего трое, а Каллина всемеро, перевес в нашу пользу. Главное, не дать себя убить в первые секунды. О вариантах с более выгодными для нас ситуациями, я не думала. Когда ты готов к самому худшему, более выгодные варианты уже кажутся победой. Также я себя убеждала, что готова на все что угодно, даже на обращение, если это спасет мою жизнь. О своих планах на детей я в тот момент даже не думала, они гипотетические и нереальные, а я вполне себе живая и могу сейчас умереть, если все пойдет наперекосяк. Кочевники будто выплыли из леса, стремительно приближаясь к нам. Чем ближе они становились, тем больше отличий я замечала между ними и Каллинами. Помимо цвета глаз, у них он был рубиново-красный, их внешность отличалась более дикой красотой, у Каллинов она была более мягкая. В этот момент определения лучше я не придумала. Впереди встал вампир, представившийся Лораном, только вот то, как он себя вел, говорило, что в их троице совсем не он главный. Возможно, при других обстоятельствах я бы не заметила этого, но сейчас по моему телу бежала огромная доза адреналина, которая заставляла разум соображать на границе моих возможностей и выискивать малейшие мелочи и несостыковки. Одной из них было то, что он ненароком слегка поворачивался при разговоре в сторону другого вампира, подсознательно ища то ли одобрения, то ли еще чего. Рыжая девушка вела себя аналогично, постоянно кидая взгляды на Джеймса. Сам же Джеймс в упор смотрел на Элис, что заставляло Джаспера нервничать и хмуриться. Эдвард тоже был чем-то недоволен, но молчал и давал Карлайлу вести диалог. Казалось бы, Карлайлу удалось все уладить и настроить беседу на дружеский лад, как подул сильный ветер и растрепал мои волосы. Кочевники резко ощетинились в мою сторону, особенно Джеймс, который принюхался, словно животное. Эдвард попытался спрятать меня за свою спину, но я понимала, что это практически бессмысленно. Начнись, заварушка. Вы принесли закуску? Решил спросить Лоран у Карлайла. Эдвард разозлился и глухо зарычал, готовый защищать меня от любой угрозы. Я понимала, что не вмешайся я сейчас в это противостояние, ничего хорошего ни меня, ни Каллинов не ждет, поэтому решила вступить в диалог. Не совсем. Я что-то типа домашнего питомца, начала говорить я, при этом смотря в упор на Джеймса. Некоторые заводят себе кошечек или собачек, а кто-то человека, продолжаю говорить, пожимая плечами, а сама думаю, что за бред я несу. Каллины, если и были в шоке, то старались не озвучивать свои мысли вслух, хотя все можно было прочесть по их лицам. Мое сердце билось так быстро, что определить, вру я или нет, было невозможно. Джеймс усмехнулся на мои слова, заметив, что я целенаправленно не смотрю на Лорана, а только на него. Могу я задать вопрос, все так же обращаясь к Джеймсу? Ну, задавай, питомец, выделив последнее слово, разрешил кочевник. Почему ты так внимательно смотрел на нее? Киваю головой в сторону Элис, будто ты ее видел прежде. Не поделишься с нами? Джаспер на мою фразу еще сильнее злится и прижимает Элис ближе к себе. Я не знаю, какие эмоции он чувствует от Джеймса, но они явно ему не нравятся. Остальные Каллины тоже не в восторге, в какую сторону я веду диалог, но молчат, не вмешиваясь. О, давняя история, но я расскажу. Она была моей певицей крови. Маленькая сумасшедшая девчонка, которая должна была стать моей, делится с нами Джеймс. По мере рассказа в его глазах разгорается огонек злости, но я не успел забрать ее себе. Ее пожалел другой вампир, который работал в психушке, где она жила, обратил и спрятал. А к ней новорожденной я не стал лезть, стоило мне найти ее. Не знаю, говорили тебе или нет, но мы очень сильны сразу после обращения, продолжает свой рассказ кочевник. Виктория же явно недовольна его содержанием и смотрит на Элис недобрым ревнивым взглядом. Пора переводить диалог в другое русло, а то так родится другого рода конфликт, чего нам точно не нужно сейчас. Это дела давно минувших дней, улыбаюсь ему, хотя единственное, что требует мой разум, это бежать отсюда со всех ног. Что же ты хочешь сейчас? Тебя, питомец, хищно улыбается мне в ответ этот моральный урод. Эдвард на его слова вновь издает непонятные мне звуки агрессии и явно хочет действовать, но я его останавливаю рукой и взглядом, что не остается незамеченным. Давай утончим один момент, ты хочешь меня сожрать или обратить? Абсурдность ситуации зашкаливает, но чем дольше я их убалтываю, тем больше шансов уйти отсюда живой и невредимой. По крайней мере, я хочу в это верить. Надеюсь, что чем больше его мыслей прочтет Эдвард, тем ему понятнее станет, как тот будет действовать. Джеймса явно забавляет вести диалог в подобном ключе. Он выходит вперед, отодвигая Лорана назад, и внимательно на меня смотрит. «Знаешь, сначала я хотел тебя убить, но сейчас не уверен. Ее я хотел выпить до последней капли крови», — говорит он, имея в виду Элис, но, увы, ее обратили, что ей явно пошло на пользу. Улыбается сам своей шутке, может, и из тебя выйдет что-то интересное. Что-то не нравится мне огонек в его глазах. «Не сейчас», — говорю всего два слова. «Что?» Он явно не понимает, что я имею в виду. «Дай отсрочку». «Что?» Видимо, такую наглость он видит впервые. «Ты можешь меня обратить, но не сейчас. Прости, но меня не прельщает застревать в этом подростковом теле. Тебе самому-то сколько лет было на момент обращения?» «Лет 25-27, сама удивляюсь тому, как на эмоциях из меня легко льется этот словесный понос. 25, отвечает мне Джеймс без капли смеха и задумывается. «Знаешь, я согласен. Неважно, будешь ты человеком, или к тому моменту тебя уже обратят твои хозяева, я тебя найду и тогда решу, убивать тебя или нет. Поверь, где бы ты ни спряталась и как бы ни скрылась, у меня есть все, чтобы найти тебя в любой точке планеты. И еще, после тебя, я займусь ей», — кивает в сторону Элис, порождая рычание у Джаспера. Мне уже совсем не до смеха, Джеймс сам стал абсолютно серьезен, что только добавляет веса его словам. «Не знаю, насколько его угрозы про найду тебя в любой точке планеты имеют обоснование под собой, но рисковать не хочу. Если у него есть какой-то дар, наподобие того, что имеют Эдвард и Элис, то шансы, что его слова станут пророческими, возрастают. 5 лет. Дай мне фору в 5 лет. Устроит?» Шутки кончились, и идет прямой торг отсрочки. Большой срок. Так долго моя охота еще не задерживалась. Найти след спустя такой срок будет трудно, хмурится он. Глупо, но почему бы не попробовать взять его на слабо? Думаешь, не справишься? Если у него есть хоть чуточку мозгов, то он не поведется на такую детскую уловку. Либо наоборот поведется, чтобы уже мне доказать, что не стоило так сомневаться в нем и уж тем более насмехаться таким примитивным способом. Он молчит, раздумывает буквально минуту. Виктория нервничает и кидает взгляды то на одного, то на другого. Колины тоже застыли, как статуи, ожидая, какое решение он примет. Эдвард молчит, значит, риска, что Джеймс неожиданно набросится на меня и убьет, сейчас нет. «Договорились», — недовольно произносит он, — 5 лет и не днем больше. «И лучше тебе, пташка, быть живой к тому моменту, неважно в каком виде. А я стою и понимаю, что это мой последний шанс на ближайшие 5 лет повлиять на свою, скажем так, выживаемость в дальнейшем. Я была бы совсем дурой, если бы не сложила 2+2 после ситуации с Белой Свон, когда я по сути украла ее дар. Иным способом, почему Эдвард резко смог читать ее мысли, обосновать все это я не смогла, сколько бы ни думала об этом. В тот момент, когда я пожимала ее руку и ужасно злилась, я хотела, чтобы ее мысли были открыты для Эдварда, что в итоге и случилось. Глупо надеяться, что подобный фокус получится провернуть дважды, но почему бы не попробовать, чтобы в дальнейшем не жалеть о том, что не сделала. Единственное, чего я опасаюсь, как его дар повлияет на меня, если у меня все получится. После моего воровства, я месяца 2-3 отходила от тех чувств, что подарила мне способность Беллы, и до сих пор не уверена, что смогла перебороть их полностью и до конца. В первые месяцы я еще пыталась вернуть ей ее добро, ненароком дотрагивалась до нее, пожимала руку и делала аналогичные телодвижения в ее сторону, но все бестолку. Поэтому просто смирилась. Но сейчас речь о Джеймсе. Каков шанс, что он просто оторвет мне руку? О-о-о, очень большой, но рискнуть стоит. Договорились, повторяю за ним, выхожу вперед на 2 шага и протягиваю ему руку для рукопожатия. Эдвард следует на мной тенью и молчит. Возможно, он понимает, что я хочу сделать. Он далеко не глуп, и я уверена, свои выводы касательно Изабеллы давно сделал. Я не сомневаюсь, что одноклассники не раз и не два вспоминали тот разговор в столовой, что позволило ему быть свидетелем каждой моей фразы. Джеймс усмехается над моей глупостью, но делает аналогичные шаги вперед, и довольно ощутимо пожимает мою руку, причиняя мне сильную боль. Судя по его лицу, он наслаждается гримасой на моем лице. Вот ублюдок. Если до этого момента я испытывала только дикий страх, то увидев садистское наслаждение на его лице, во мне проснулась, так необходимая мне сейчас, злость. Злость на него и подобных ему тварей, которые убивают неповинных людей ради своего удовольствия. Да хрена лысого, ты найдешь меня, мразь. Никакой охоты, нашелся тут охотник хренов, обращалась я к нему мысленно. Я себя в тот момент по максимуму накачивала злостью, что уверенно не осталось незамеченным по моим глазам, которые больше не напоминали олененка Бимби или слегка осмелевшего человеческого питомца, но его это все просто забавляло. Но вот он отпустил мою руку, улыбнулся напоследок или с своей мерзкой улыбкой, подал, понятный лишь им троим, кочевникам, знак и стал уходить в сторону леса. Его спутники молча последовали за ним. На поляне стояла тишина, которая лишь изредка нарушалась раскатами грома. Я прижала к себе свою травмированную руку, радуясь, что так легко отделалась. Но на самом деле, адреналиновый шок подходил к концу, и меня начало накрывать. Боль в руке ощущалась все сильнее, не удивлюсь, если этот ублюдок что-то мне сломал в ней. Да и голова от боли становилась немного мутная. Попытавшись сделать шаг в сторону Эдварда, я понимаю, что мои ноги не слушаются меня. Эдвард успевает подхватить меня на руки прежде, чем я падаю. Он крепко прижимает меня к себе. Я вдыхаю такой родной и любимый аромат и потихоньку расслабляюсь. Сквозь шум в ушах слышу, как остальные коллины что-то говорят, спорят, но я не могу разобрать их слов. Эдвард несет меня куда-то, слышу, как он зовет меня, но я говорю ему то единственное, что хочу сейчас сказать. «Мне так тебя не хватает», шепчу ему куда-то в шею и отключаюсь. Примечание к части. Все чаще меня посещают мысли поменять направление работы на ГЕТ, думает, что думаете. Часть 7. Примечание к части. Ребята, извиняюсь за такую длинную задержку с продой, умоляет, постараюсь так больше не делать, сложенные руки, очень светлый тон кожи. Навалилось очень много работы, проблем со здоровьем, эмоциональным состоянием и прочие невеселые взрослые штуки. Настроения писать совсем не было, но сейчас потихоньку вроде все налаживается, так что берусь за продолжение. Но хватит о плохом. Приятного прочтения, Алое сердце. Пов Джаспер. Стоило кочевникам выйти из леса и направиться к нам, как я начал воздействовать своим даром на них, пытаясь настроить их на дружелюбный лад. И все бы получилось, если бы не ветер, который подпортил все наши планы, уйти с этой поляны с миром. Если бы меня попросили описать одним словом, что происходило дальше, я бы назвал это вакханалией, но об этом позже. Кочевники излучали сильное любопытство и азарт. Думаю, их удивил цвет наших глаз и то, что нас много. Чего нельзя сказать о моей семье, мы все были в жутком напряжении, готовые в любой момент действовать и защищать друг друга. Лишь Джессика излучала откровенный страх, что могло привлечь к ней повышенное внимание, поэтому я постарался ее успокоить, чтобы она не нервничала так сильно. Но похоже немного перестарался, пытаясь сделать как лучше. Когда стало ясно, что разговор Карлайла с Лораном зашел в тупик, я почувствовал сильную неуверенность от Джесс. Не знаю, что она хотела предпринять, но ей явно не хватало смелости. Я решил чуть подтолкнуть ее, дав больше уверенности в себе. Возможно, ей это сейчас необходимо. Не скажу, что меня обрадовало, как пошел диалог между Джеймсом и Джессикой, но это помогло приоткрыть завесу тайны прошлого моей жены. На какое-то время я подумал, что потеряю над собой контроль, стоило мне узнать, что я мог никогда не встретиться с моей любимой Элис. Меня проняла ужасная злость на этого садиста, который наслаждался тем, как мы все реагируем на его воспоминания. Я пытался себя сдержать, мои собственные эмоции мешали мне влиять правильно на других в этот момент. Поэтому когда я почувствовал негативные эмоции Джессики, я ненароком их усилил, сам того не желая. Когда кочевники покинули поляну, мы все выдохнули с облегчением, нам получилось избежать драки, по крайней мере сейчас. Эдвард унес свою девушку в машину, похоже, она потеряла сознание от нервного перенапряжения и тех эмоциональных качелей, что я ей ненароком устроил, да и чувство боли, которое она излучала, сыграла свою роль. Мы же с Карлайлом обсуждали ситуацию и наши мнения не совпадали. Они несут для нас угрозу, для Элис, для Джессики. Нельзя все оставлять как есть. Надо разобраться с ними в ближайшее время, пока они не ушли далеко, сказал я, надеясь, что семья поймет меня и начнет готовиться к драке. У нас есть отсрочка, есть время подготовиться, не торопись, сейчас не стоит идти на конфликт первыми, пытался переубедить меня Карлайл, но я не соглашался с ним. У Карлайла множество достоинств, за которые я уважаю отца, но порой его милосердие в моем понимании излишне гипертрофировано и относится скорее к недостаткам. Эммит, что ты думаешь? Элис, ты видишь что-то? Спросил я ребят, надеясь получить их поддержку. Надо дождаться Эдварда, он все расскажет. К сожалению, Джаспер прав, готовиться надо начинать уже сейчас, расстроенно ответила Элис. Моя жена сама не своя после услышанной истории из уст Джеймса. Прошлое для нее больная тема. Она давно интересовалась тем, кем была обращена, но, увы, не находила никакой информации. Не всегда знание приносит удовлетворение и покой. Сейчас, я уверен, в ее голове стало еще больше вопросов, чем ответов. Давайте для начала вернемся все в дом. Карлайл, тебе первым делом стоит осмотреть руку Джессики. Думаю, кочевник мог легко ее повредить с его вампирской силой. Наш голос разума Эсме. Хорошо, поехали, устало выдохнул отец, даже не осознавая, какие проблемы нас ждут впереди. Оказавшись дома, отец первым делом осмотрел руку Джессики, которая ненадолго пришла в себя. Все обошлось вывихнутыми суставами пальцев, без переломов. Но рука все равно сильно опухла и будет болеть продолжительное время. Когда после перевязки и приема обезболивающего, Джесс пошла спать, мы все собрались в зале для обсуждения будущих действий. Джеймс не планирует держать свое слово. Уже через месяц-два он вернется. Он боится упустить свою добычу. Его дар не такой сильный, как ему бы хотелось. Он прекрасно осознает свои слабости, поэтому не намерен ждать так долго. С его стороны все было забавным представлением, а не договором, поэтому нам стоит готовиться, объясняет нам Эдвард реальный расклад вещей. В целом для меня не прозвучало ничего нового. Я прекрасно представляю, что из себя представляют кочевники. Я и сам таким был во времена своей молодости, если так можно выразиться, поэтому с кристальной ясностью осознаю, какую большую угрозу они несут для нас. Никто и не ожидал от него, что он сдержит свое слово, ворчит Эммет. Элис, ты сможешь увидеть, когда он захочет вернуться, хмурится Карлайл. Не знаю, его решения непостоянны, так что не уверена, расстроена признается моя жена. Нам надо быть готовым к встрече с ними в любой момент. Да, у нас численное преимущество, но они сильнее за счет питания человеческой кровью. Джеймс годами выслеживал свою добычу и очень хорошо сражается. Он убил много сильных вампиров за годы своего существования, делится очень важной информацией, на мой взгляд, Эдвард. Сегодня же начнем тренировки. И еще, не знаю, как они отреагируют на мои слова, но я не могу не предложить. Я хочу позвать своих друзей, Питера с Шарлоттой. Они умеют убивать и знают, как это делать с противником сильнее них. Без обид, но вы не убивали еще себе подобных. У вас нет опыта, когда либо ты, либо тебя. Это беспокоит меня больше всего. Хоть почти все из них убивали людей, но это совсем другое. Люди слабы, они не дадут отпор, да и внутренний зверь внутри нас воспринимает их как еду, а не как соперника. Поэтому с этим могут быть реальные проблемы. Смогут ли наши прекрасные женщины дать полноценный отпор? Единственное, в ком я не сомневаюсь, это Роуз, она сможет. С Эммитом они создадут прекрасный боевой дуэт. Но вот Элис и Эсме, это наши слабые звенья. Если с ними что-то случится, мы с Карлайлом можем потерять свое хладнокровие и совершить непростительные ошибки для их спасения. Эдвард читает мои мысли и хмурится, ненароком смотря на меня, давая понять, что он понял проблему. Ладно, осознать проблему первый шаг на пути ее решения. Надеюсь, мозговым штурмом мы придем к общему знаменателю. Это не будет лишним. Ты прав, мы не убивали других вампиров и не факт, что справимся своими силами, соглашается Карлайл. В таком случае стоит выйти на связь с Динали, объяснить им ситуацию, что нам угрожает опасность. Возможно, Элиазар сможет присоединиться. У него большой опыт в устранении непокорных, как бы отцу не нравилось это признавать, но без помощи мы не справимся. И чем больше будет опытных бойцов, тем выше наши шансы на победу. Проснулась я в объятиях Эдварда, не понимая, сколько времени прошло с того момента, как я отключилась. Он заметил мое пробуждение и лишь крепче прижал к себе. В горле ужасно пересохло и болела голова. Надеюсь, это просто от нервного перенапряжения, а не воздействие дара Джеймса, если у меня вдруг все получилось. Первым делом решила узнать, как обстоят дела в целом. Что ты увидел в его мыслях? Какие у него планы? Глупо надеяться, что он дал бы мне реальную отсрочку. Только не такой садист, как он. Он думает, что мы поверили в его блеф. Мы не знаем точно, когда они вернутся. Но это точно будет в ближайшие месяцы. Он еле себя сдержал на поле. Дольше он просто не продержится, говорит Эдвард во злостью в голосе. Это было ожидаемо, устало вздыхаю. Главное, что все произошло не сегодня. Слишком все непредсказуемо. А так есть время что-то придумать. Пытаюсь успокоить и его, и себя. Да, ты права, мы будем готовиться к встрече с ними. Карлайл уже позвонил Динали. Его старый знакомый приедет к нам через пару недель. Друзья Джаспера будут чуть раньше. Помогут нам с тренировками. Друзья Джаспера. Я не знала историю его брата, только краткую версию от Элис, что она нашла его по своим видениям и все. Да, думаю, лучше брату самому тебе рассказать о себе, это его прошлое. Конечно, я не настаиваю, так будет правильно. Насчет того, что ты сказала на поле, начал Эдвард, я же посмотрела на него вопросительно, я много чего там наговорила, мне тоже тебя очень не хватает, я скучаю. Вот он на чем. Я не стала отвечать ему словами, а просто поцеловала. Как же мне не хватало его холодных губ и той нежности в груди, которая рождалась при наших поцелуях. Оказавшись так близко к смерти, я поняла, что мои обиды, которые я лелеяла так долго, могли оказаться последним, что я бы сделала в своей жизни. Теперь я не хотела терять ни минуты, а просто быть рядом с тем, кого люблю. Думаю, пора прекращать мучить нас обоих, сказала ему, прислонившись лбом к его лбу и смотря в глаза. «Я люблю тебя, Джессика, и всегда буду любить». После его признания сердце вновь сбилось с ритма. «И я тебя люблю, Эдвард». На этом наш романтический момент, увы, закончился, когда мы услышали громогласный крик Эммита из другой комнаты. «Ну, наконец-то, я уже думал, что не дождусь вашего примирения». После его слов мы не выдержали и рассмеялись. Прошла всего неделя со встречи с кочевниками, но уже сегодня приехали друзья Джаспера, Питер с Шарлоттой, и у парней начались активные тренировки. Джаспер рассказал мне историю своего обращения и первых годах жизни, будучи вампиром. Это все повергло меня в ужас. Я даже не представляла, какой кошмар творился вампирами в то время. Сейчас подобного нет, по крайней мере в США и Европе. Вольтуры следят за подобными нарушителями и устраняют их практически моментально, доказывая этим свою власть и превосходство. Изначально меня не планировали представлять другим вампирам, но позже Карлайл передумал, и меня все же представили, как девушку Эдварда. Все ради моей безопасности. Так получилось, что я чуть ли не переехала к ним домой, проводя большую часть дня у них в коттедже. Что же мы будем делать, когда кочевники решат вернуться в Форкс? Пока не решили. Я не могла так просто взять и переехать к ним жить на постоянной основе, хотя так было бы гораздо проще. Питер и Шарлотта как бы не старались изображать терпимость, относились ко мне как ко второму сорту. Оно и понятно, для них обычные люди всего лишь еда. Они видели личности только друг в друге. Но ради Джаспера старались не показывать своего истинного отношения к нашим с Эдвардом отношениям. Эдвард прекрасно знал, о чем они думают, поэтому тоже не испытывал к ним симпатии. Но это все не важно, главное, чтобы в решающий момент они были на нашей стороне и помогли нам. Ситуация осложнилась еще тем, что Элис посетила новое видение, где Джеймс обращает кого-то из Сиэтла, где сейчас находятся кочевники. Мы начали понимать, что нас не ожидает ничего хорошего в предстоящей встрече с ними. Стоило больше разузнать о пропавших без вести за последнее время, чтобы хоть примерно представить степень жопы, которая нас ожидает уже в ближайшее время. Еще одной удивительной и шокирующей для меня вещью стало существование оборотней. Вернувшись с последней охоты взбудораженными, ребята сообщили, что волки пробудились. Я сначала не поняла их, какие волки, но мне быстро объяснили, что они имеют в виду. Насколько я поняла, нам это было только на руку, если они помогут нам в предстоящей встрече. Карлайл с Джаспером и Эдвардом пошел договариваться с вождем племени Квиллетов. Их не было довольно долго, Часа три, за которые мы с девочками успели испереживаться, даже Эммит со своими шутками не спасал, но итогом встречи стала договоренность о помощи с их стороны. Поэтому со следующей недели тренировки пополнились новыми бойцами. Увидев впервые волка, я испытала дикий восторг. Это как исполнить свою детскую мечту и погладить большую кошку, вроде льва или пумы. Сначала я стеснялась подходить со своей просьбой о том, чтобы потискать их, но уже на третий раз я решилась. Вообще, квиллеты ужасно много ели, они просто поглощали все, до чего дотягивались, а так как вампиры их запах аппетит у них перебивали, еду часто готовила и носила им я, не всегда перчатки на вампирах во время готовки спасали от их запаха в еде. Из-за этого, можно сказать, я стала первым положительным лицом для них в этой большой враждебной компании клыкастых, как они любили называть вампиров. Те в свою очередь называли их блохастыми. Идиллия и взаимопонимание, да уж. Но в целом открытой враждебности все же не было, все отлично понимали для чего собрались, и что нет смысла собачиться между собой. Тем более пока наши гости находились в Форксе, они питались донорской кровью, которую доставал с работы Карлайл, тем самым убирая напряженность касательно питания гостей Джаспера и мнения на этот счет оборотней. Элиазар с Кармен прибыли буквально за несколько дней до дня Ха, Элис по своим видениям смогла примерно понять, в какой именно день их ждать. Могу сказать кочевникам спасибо, что выбрали выходной день. Вот серьезно, в голове возникла ассоциация, что один темный лорд тоже очень заботился об образовании неубиваемого мальчика. Встреча с друзьями Карлайла прошла несколько странно. В доме были мы с Эдвардом, Карлайл с Эсми и Элис, остальные были заняты тренировками. Стоило им войти в помещение, как их взгляды резко устремились в мою сторону. Они явно не ожидали увидеть среди вампиров человека. Карлайл хотел объяснить им ситуацию лично при встрече, по телефону лишь упомянув Элис. Карлайл, с вопросом в голосе спросил Элиазар, при этом не сводя с меня взгляда. Кармен, Элиазар, друг мой, знакомьтесь, это девушка Эдварда, Джессика, начал Карлайл наше знакомство. Кармен было хотела протянуть мне руку для знакомства, но рука Элиазара ее остановила. Все удивились такому поведению вампира, но напрямую спрашивать не стали. Не стоит, дорогая, не стоит, обратился он к своей жене и вновь перевел пристальный взгляд на меня. Впервые вижу такой сильный дар в человеке, удивительно, еще и такой опасный. Такой дар в неправильных руках может натворить множество бед. Что ты имеешь в виду? Какой дар? Карлайл совсем не понимал, что происходит. Стоило ему рассказать о наших с Эдвардом догадках. Тем более влияние дара Джеймса давало о себе знать, значит у меня действительно получилось украсть его способность. Не сказать, что я стала жестокой, как он, или что во мне проснулся охотник и желание выслеживать добычу, но более хладнокровной в некоторых моментах я стала точно. Да и проблем с тем, куда я положила ключи от дома, больше не возникало, я интуитивно понимала, где мне их стоит искать. Вроде мелочи, но они неотвратимо влияли на мое мировоззрение и характер. Надеюсь, что со временем подобное влияние притупится и перестанет так сильно бросаться в глаза, как было и с даром Беллы. У нее способность забирать чужие дары. Дотронувшись до меня и пожелая она сможет украсть мой дар. Но помимо этого я не вижу другие способности. Возможно, пока она человек, она не может полноценно использовать свой дар. Я бы побоялся ее обращать. Взгляд уже на Карлайла, предупреждающий. Мы с Эдвардом переглянулись, но оба промолчали. Не стоит посвящать посторонних вампиров в то, что я уже могу забирать чужие способности. Тем более этот человек был приближен к Вольтуре, и нам неизвестно, как он поступит с подобной информацией. Судя по последним словам, он боится, что с подобной силой может сделать Эра. Карлайл и Эсми выглядят явно растерянными. Они не ожидали ничего подобного и не знают, как реагировать на такие откровения. Элис не выглядит удивленной. Скорее всего, в своих видениях она видела наше признание или этот разговор. Дальнейший диалог выходит каким-то неловким и скомканным, но в целом плодотворным. Они соглашаются помочь нам. Сегодня тот самый день, когда кочевники вернутся. В видениях Элис с ними будут еще трое новообращенных. Их на себя обещали взять Джаспер с друзьями. Остальные трое на всех остальных. Мы с Элис остаемся в доме, как самые уязвимые. За нами и будут охотиться, поэтому все будут пробиваться в нашу сторону. Нас было принято решение не разделять. Мы с Элисой и Эсми сидели в кабинете Карлайла и не находили себе места, то и дело дергаясь от любого звука и шороха. Недалеко от дома, В метрах 50 стояли наши мужчины и волки, ожидая прихода вампиров. Элиазар и Кармен находились в доме на первом этаже, они были нашей защитой, если вдруг кто-то прорвется и зайдет в дом. Напряжение нарастало, когда мы услышали громкий вой, знак, что кочевники где-то рядом. Элис застыла на мгновение, просматривая очередное видение, но судя по ее испуганному лицу, в этот раз ничего хорошего нас не ждало. Их больше, новообращенных больше, в ее голосе звучала откровенная паника, которая начала передаваться и нам со СМИ. Их 10, я не знаю, как Джаспер справится, мне страшно. Элис на грани слез, и я ее отлично понимаю. Я сама на грани истерики и боюсь за Эдварда и всех остальных. Сейчас я осознаю в полную меру, как хорошо, что с нами волки, без них у нас не было бы ни единого шанса. Подхожу ближе к девушкам и обнимаю их. Нам надо держаться вместе, но это так тяжело. Быть тут и ничего не предпринимать, пока остальные сражаются за твою жизнь. Это ужасно страшно, не знать, что там происходит. В доме в целом и в кабинете Карлайла в частности хорошая шумоизоляция, которая предусмотрена на чуткий вампирский слух, поэтому в ближайшие 20 минут мы не слышим ничего из того, что происходит на улице. Лишь когда кто-то проник в дом и начал драться, мы услышали звуки борьбы и напряглись. Элис со СМИ вскочили и приняли боевые стойки, задвинув меня за свои спины, готовые дать отпор. На какой-то короткий момент в доме все стихло, пока дверь от кабинета не была выбита и отброшена в нашу сторону. Но Эсми вовремя среагировала и откинула ее влево. Перед нами стоял сам Джеймс и ухмылялся с довольным видом. За ним стоял кто-то из новообращенных. «Привет, мои пташки, давно не виделись, какой же он гадкий». Мы не стали ему ничего отвечать, хотя возможно стоило бы потянуть время. Но мы были так растеряны, что не представляли, что нам делать. Элис с Эсми готовились сражаться наравне с парнями, но одно дело тренировки, другое – реальный бой без правил, тем более двое на двое, когда преимущество вообще не на нашей стороне. Стоило Джеймсу двинуться в нашу сторону, как девушки накинулись на него в попытке оторвать ему голову, как их учил Джаспер, но, увы, на стороне Джеймса были сила и опыт. Он откинул Эсми, как пушинку, дав команду второму вампиру «схватить и держать жену Карлайла», а сам схватил Элис за шею. В данной ситуации я была абсолютно бесполезной и беспомощной, и возможно не начни он пытаться оторвать Элис ее голову, я бы промолчала, но в данной ситуации ничего другого, как попробовать снова заговорить ему зубы, я не нашла. «Эй, ты, как тебе без твоего дара живется? Легко нас нашел?» Это была откровенная провокация, но тем не менее он повелся на нее. «Так это твоих рук дело, сучка?» Он бросил Элис и молниеносно приблизился ко мне и взял уже за горло меня, немного приподнимая и заставляя стоять на носочках и искать опоры в его плечах. «Дела плохи, мне чтобы жить нужен воздух». Я начала задыхаться и непроизвольно бить по его каменным рукам, в надежде на освобождение. В конце концов я сумела прокряхтеть ему: «Если я умру, то твой дар умрет вместо со мной, отпусти». Последнее слово я буквально шепчу, он ужасно злится, но нехотя меня отпускает. Я падаю на пол, трушаю и кашляю, пытаясь дышать как можно глубже, кислорода все еще не хватает, а горло ужасно саднит. Хочется отползти от него как можно дальше, но хватает меня только на жалкий метр, облокачиваясь на стол Карлайла. Так вот почему тот мужик в доме не стал меня задерживать, а вырубил свою напарницу. Скорее всего хотел, чтобы я тебя убил. Что? Мы все в ужасном шоке. Мы не ожидали подобного предательства от Элиазара. Удивлены? Я тоже. Но у меня сейчас нет времени на разговоры. Возвращай мой дар немедленно. На его словах слышится шум внизу. Джеймс хочет снова меня схватить и срывается в мою сторону. Но Элис окончательно пришла в себя и бросается ему наперерез. А через пару мгновений в комнату влетает Джаспер с друзьями и начинается какой-то ад. Я на максимальной для себя скорости отползаю ближе к стене и лишь наблюдаю за тем, как Джаспер с Шарлоттой отрывают Джеймсу голову, пока Питер со СМИ и Элис справляются с новорожденным. Проходит не больше десятка секунд, а на вампирах нет живого места, их буквально разрывают по частям. В следующее мгновение в комнате становится многолюдно. Вбегают Эдвард и Карлайл, на лице Эдварда написан чистый ужас, пока его взгляд не останавливается на мне. Только тогда он немного приходит в себя и смотрит на меня уже осмысленно. Он обнимает меня так отчаянно, проверяя все ли цело, при этом повторяя шепотом, но я прекрасно его слышу: «Жива, жива, ты жива». Обнимаю его в ответ, цепляясь за его грязную и в некоторых местах изорванную рубашку, и начинаю плакать. Мне было так страшно, за него, за себя, за всю семью Каллинов, за Квиллетов, которые мне стали близки за то короткое время, проведенное с ними. Я больше не могу держать это все в себе. Я испытала такое бессилие и отчаяние, пока Джеймс пытался убить Элис и душил меня. Слезы застилают глаза, я пытаюсь их сдержать, но получается слабо. Эдвард гладит меня по спине и шепчет, что все хорошо, все кончено. Спустя минут 10 моей истерики я начинаю успокаиваться и приходить в себя. В комнате уже пусто, нас оставили одних. Решаю узнать, как дела у остальных. Как Эммит с Роуз? Эммит заходил и сразу ушел помогать остальным сжигать останки. Роуз с ним. А волки? Намеренно избегаю пока спрашивать про Элиазар и Кармен. Все живы, но многие были серьезно ранены. Сейчас им в первую очередь нужен отдых и еда. Улыбается на последнем слове. С этим ты им можешь помочь. Они здорово нам помогли. Без них мы бы не справились. Признается с грустью Эдвард. Надо спуститься вниз. Карлайл ждет объяснения, что произошло здесь. Киваю на его слова. Нужно прояснить предательство Элиазара. Хотя к гадалке не ходи, что скорее всего из-за моего дара. Поэтому он и вызвался защищать меня с девочками, хотя его опыт мог помочь в борьбе с новорожденными, но он аргументировал все тем, что должен быть рядом с Кармен. Внизу нас все уже ждали, не было только друзей Джаспера. Видимо, они уже ушли. Все мы разбились по парам и старались держаться ближе к своим любимым. Опасности подобная угроза заставляет еще больше ценить то, что имеешь. Карлайл бросил взгляд на одиноко стоящую Кармен, решив дать первое слово ей. «Я не знала о его планах насчет убийства твоей девушки», — обращается она напрямую к Эдварду. А когда узнала, пыталась дать отпор и ему, и новорожденному. Но преимущество было на их стороне, с горечью признается испанка. Когда он понял, что Джеймс не собирается убивать Джессику, по крайней мере сейчас, он сбежал, пытался заставить меня бежать с ним, но я хотела бы прояснить все сразу, чтобы потом не было недоразумений. Я ценю то, что мне дал клан Динали, и я ценю нашу дружбу. Карлайл смотрит на него, и как бы я ни любила Элиазара, подобные поступки неприемлемы для меня. Она говорит правду, сообщает всем Эдвард. Джаспер молча кивает на его слова. Элиазар видит угрозу в Джессике. Он боится, что она попадет в руки Ара. Поэтому он пытался подстроить ее смерть руками Джеймса, чтобы не терять дружбу с Карлайлом. Но Джеймс медлил, когда захотел вернуть свой дар, и рассказал о его предательстве Элис Сесме. Когда он убегал, я успел услышать его мысли. Он в ужасе. Он узнал, что Джессика уже может забирать способности. Радует одно, к Вольтури он точно не пойдет. Ара не простит ему попытку убить такой бриллиант. На последнем слове Эдвард скривился. Его поступок не меняет моего отношения к тебе лично. Кармен, говорит Карлайл, ты всегда можешь рассчитывать на помощь моей семьи. Я благодарен, что ты осталась, и мы поговорили. Если хочешь, можешь остаться у нас на время, а сейчас извини, нам нужно приводить дом и участок в порядок. Спасибо за гостеприимство, но я покину вас. Часть 8. Примечание к части. Приятного прочтения. Алое сердце. Последние месяцы моей жизни можно охарактеризовать как самые сумасшедшие и стрессовые, не считая аварии и восстановления после нее. Сначала все испортили кочевники своим появлением, заставив меня нервничать задолго до того, как я познакомилась с ними лично. Слухи о трупах, растерзанных животными недалеко от города, ходили в Форксе с первого дня их появления, заставив множество жителей лишний раз не выходить из дома и поостеречься ездить на охоту в лес. Затем долгожданное воссоединение с Эдвардом после шокового состояния и нервного перенапряжения. И вновь постоянное чувство опасности и страх за свою жизнь. Не понимаю, каким чудом мне удалось выжить во всей этой заварушке. Видимо, у меня есть где-то ангел-хранитель, который спас меня после аварии, и делает это по сей день, на этот раз спасая от вампиров. Стоило эпопее с новорожденными кочевниками закончиться, начались бешеные месяцы подготовки к экзаменам и долгожданное поступление в медицинский университет. Не скажу, что это было просто, даже учитывая материальную помощь от Роуз в оплате моего обучения, потому что рассчитывать поступить в хороший вуз из школы Форкса практически нереально, не с ее рейтингом среди школ. Я понимала это и раньше, но глупо надеялась на какое-то чудо. В целом чудо и произошло, под именем Каллина и их деньги. Сам выпускной в школе прошел для меня как в тумане. Было очень шумно, ярко и многолюдно. Еще вчерашние школьники пытались сделать как можно больше фото на память, частенько игнорируя мое нежелание сниматься, а закатывать истерики или отвечать категорическим отказом моим приятелям и друзьям не в моем характере. Поэтому, сцепив зубы, улыбалась и изображала счастливый вид. Заодно общалась и узнавала, какие у кого планы на будущее. Анджела поступила в мой же университет в Сиэтле, чтобы быть ближе к родным, просто на другую специальность. Она выбрала журналистику, как и хотела. Белла же решила вернуться в теплые края к матери и поступила в какой-то колледж в Фениксе, но я не уточняла, на какую специальность. Главное, что она рада наконец-то уехать от вечных дождей и пасмурного неба, фанатом которых она совершенно не была. Парни тоже разъедутся кто куда, никто не останется в Форксе. Разве что Майк вернется после учебы в город и будет помогать отцу с магазином, но это все дела далекого будущего. А сейчас я сижу, закрыв глаза и прислонившись к спинке своей кровати, и думаю, что мне нужен отдых после такого марш-броска длительностью полгода. Тем более мне необходимо восстановиться не сколько ментально и психологически, сколько физически. Я довольно сильно похудела на постоянном стрессе и нервном перенапряжении, к потере веса также прилагаются тусклые волосы, ломкие ногти и прочий спектр нехватки витаминов. Неплохо было бы заняться своим здоровьем и найти свой способ выхода из подобного состояния. Также меня начали беспокоить головные боли, которые стали учащаться в последнее время. Я поговорила об этом с Карлайлом за закрытыми дверями, чтобы не беспокоить лишний раз Эдварда и держать пока от него это в тайне, как бы плохо это ни выглядело со стороны. Он и так ходит постоянно хмурым, заметив, как сильно ухудшилось мое здоровье и внешний вид, списывая всю вину на себя за свою природу, которая повлекла за собой встречу с другими вампирами и одну из основных причин моего вида. Поэтому пока нет никакой конкретики, решила его не нагружать раньше времени. Тем более скоро нам предстоит отъезд в Сиэтл и серьезный шаг на пути совместного проживания в съемной квартире недалеко от университета. Я могла заселиться в общежитие университета и полноценно окунуться в студенческую жизнь, но я не любитель большого скопления людей и возможного покушения на мои личные границы. Хоть я пока и плохо себе представляю нашу жизнь отдельно от всей семьи, но надеюсь, что мы привыкнем и лучше узнаем друг друга. Все-таки совместная жизнь – это совсем другой уровень отношений и эмоциональной близости. Так бы я и сидела, предаваясь своим невеселым мыслям, если бы не телефонный звонок, заставивший меня вздрогнуть от неожиданности. «Алло, Карлайл?» На телефоне высветилось его имя. «Доброе утро, да это я, Джессика. Эдвард ушел на охоту, у нас есть часов 5 на МРТ и другие анализы. Как скоро ты сможешь подъехать к больнице?» «Через минут 30 могу быть на месте, устроит?» «Да, буду ждать. До встречи, до встречи». Глубоко вздыхаю, пора собираться с силами, одеваться и ехать. Хочу наконец узнать, что со мной происходит, а без полноценного обследования слишком широкий спектр возможных заболеваний, даже Карлайл не может предположить, в чем дело. Последние снимки после аварии не показали никаких патологий, хоть их и делали довольно давно. Стоит все перепроверить, чтобы лишний раз себя не нагнетать. Больница ничуть не изменилась с моего последнего ее посещения. Все те же стены, те же люди, работающие здесь десятилетиями. Увидев медсестру, которая мне помогала после аварии восстанавливаться, машу рукой и улыбаюсь ей. Приятно видеть знакомые лица. Захожу в кабинет Карлайла, тут тоже все на прежних местах, разве что больше медицинских карточек пациентов. Как специалист, доктор Коллин пользуется огромным успехом, все маломальски серьезные случаи направляют к нему. Надеюсь лишь, что делают это в надежде спасти больных, а не свалить все сложное на молодого врача, который не может сказать «нет» ни одному больному. «Как ты себя сегодня чувствуешь?» Сразу начал задавать вопросы доктор. «Слабость. Чем больше двигаюсь, тем сильнее болит голова где-то внутри. Как дела обстоят с аппетитом?» Эдвард заметил, что ты стала гораздо меньше есть, его это беспокоит, делится со мной информацией. Да, аппетит почти пропал, насильно приходится запихивать в себя еду. Если ем много, то мутит и тошнит. Чем больше я говорю, тем сильнее Карлайл хмурится. Мне не нравятся твои симптомы, надеюсь, это не то, что я думаю. Ты же не ела сегодня, как договаривались. Да, я помню. Хорошо, сначала пошли сделаем МРТ, а потом сдашь анализы. Спустя полтора часа мы наконец-то закончили со всеми процедурами и вернулись в кабинет. Снимки я посмотрел, на них все чисто. Я думал на опухоль в мозге, но МРТ ничего не показало. Это, конечно, радует, особенно учитывая твой анамнез. Самое худшее не подтвердилось. Посмотрим, что покажут другие анализы, они будут готовы завтра, успокоил меня Карлайл, потому что я тоже думал о худшем варианте и не могла выкинуть его из головы. Хорошо, спасибо, смотрю с признательностью, думаю, теперь можно рассказать Эдварду, я не хотела его лишний раз беспокоить, боюсь, он бы сильно переживал, тем самым усиливая мои страхи. Я понимаю, улыбается доктор, мой сын просто очень дорожит тобой, и я его отлично понимаю. А теперь перекуси немного, говорит Карлайл и достает сэндвичи, на мой удивленный и вопросительный взгляд продолжает, ты выглядишь очень бледной, особенно после забора крови, обычно я отдаю свой обед кому-то из медсестер, чтобы не выкидывать, но тебе он сейчас нужнее. Спасибо, беру еду и начинаю потихоньку есть, пока Карлайл отходит ненадолго за водой для меня, а я сижу и думаю, что стоит поговорить с отцом Эдварда о том, как мы будем жить с его сыном вдвоем, как минимум прояснить график его отлучек на охоту. Эсми и Карлайл останутся в Форксе, Роуз с Эммитом решили подождать с учебой и уедут путешествовать, поблизости будут лишь Джаспер с Элис. Коротышка категорически отказалась оставлять меня одну с ее непутевым братом. На самом деле, я думаю, что все опасаются возвращения Элиазара, поэтому за мной будет постоянный пригляд кем-то из семьи. Не могу сказать, что меня радует быть под круглосуточным наблюдением и контролем, но я понимаю, что они делают это для моей безопасности, за что я им очень благодарна. Как и ожидалось, стоило Эдварду узнать о том, что мы с Карлайлом провели все исследования без него, как мы поругались. Он не понимал, почему я не хотела, чтобы он участвовал во всем этом, и мои аргументы совершенно не брались во внимание. Учитывая мое состояние, я была уже готова послать его куда подальше, чтобы просто побыть одной и провести лишние пару часов в кровати, но он, видимо, понял по моему выражению лица, что еще немного, и мое терпение лопнет, поэтому замял нашу ссору, которая уже почти достигла пика. Остальные анализы были готовы в течение нескольких дней, но и они не прояснили ситуацию. Я была здорова, за исключением небольшого воспаления в организме и нехватки кое-каких витаминов. Поэтому все ограничилось тем, что мне выписали горсть витаминов и минералов, антибиотики, чтобы подавить воспаление, и рекомендовали больше отдыхать и не нервничать. Учитывая, что через неделю переезд и начало учебы, совет «не нервничать» звучал как сарказм. Пов Эдвард, Джессика все больше отдалялась от меня в последние месяцы, предпочитая свое свободное время проводить одной. Я знал, что она просто отдыхает, занимается своими делами, спит, либо проводит время со своей семьей, поэтому у меня не было причин для переживаний насчет статуса наших отношений. У нее не было никого другого, потому что ее встречи с друзьями тоже сократились, но это не значит, что никто не появится в дальнейшем. Я начал часто задаваться вопросом, может, она решила прервать наши отношения, узнав, какую реальную угрозу для нее несет тайна нашей семьи. Хотелось бы верить, что это не так. Первое время я все списывал на ее загруженность учебой и плохое самочувствие, но ее нежелание посвящать меня в ее проблемы было тем, на что я не мог просто закрыть глаза. Все вокруг меня убеждали, что я слишком много требую от нее. Возможно, отчасти они правы, я хочу проводить с ней все 24 часа в сутках. Но хочет ли она того же? Она пару раз говорила, что ей нужно свободное пространство и время наедине с собой, но я не принял это во внимание. Может, действительно стоит меньше наседать на нее, хотя теперь это будет делать затруднительно, учитывая, что сегодня мы въехали в нашу квартиру на ближайшие годы обучения. Проблем с деньгами в нашей семье нет, поэтому мы выбрали достаточно просторную квартиру с панорамными окнами и видом на город. Планировка устроена таким образом, что у каждого из нас будет своя отдельная комната-кабинет, чтобы не мешать друг другу, кухня-гостиная, оформленная в минималистичном стиле, несколько санузлов и большая спальня, в которой, я надеюсь, мы будем проводить свое свободное время как можно чаще. Мы так и не перешли ту самую грань в наших интимных отношениях, ограничившись взаимными ласками и поцелуями. Нам постоянно что-то непреднамеренно мешает, порой доходит до абсурдных ситуаций, когда родители вернулись не вовремя домой, хотя гарантированно должны были прийти позже, как минимум, на несколько часов. А сейчас сама Джесс все меньше изъявляет желание близости, что меня тоже удручает. Если бы не ситуация с кочевниками и некое охлаждение между нами, я бы давно сделал ей предложение, тем более ей уже есть 18, а значит мы можем официально стать мужем и женой. Не представляю, как она отнесется к моему желанию узаконить наши отношения, а просить у Элис подсмотреть ее реакцию как-то нечестно. Первый день в университете прошел вполне терпимо по сравнению с прошлыми разами, несмотря на тьму чужих раздражающих мыслей. Возможно, все дело в том, что в этот раз я был не один, а с любимой девушкой, которая будто ненадолго вылезла из своего кокона печали и грусти и вновь стала той самой светлой и доброй Джессикой, которую я так полюбил. Казалось, ей интересно все, любопытство так и било из нее ключом, заставляя меня улыбаться и отвечать на ее миллион вопросов. Сегодня был больше ознакомительный день, где мы знакомились с нашими будущими преподавателями и сокурсниками, разбирались в устройстве и расположении кампусов для занятий. Под конец нашего недолгого учебного дня нас пригласили с компанией таких же новеньких, как мы, пойти поесть. Я хотел было отказаться, потому что всегда так делал и держался обособленно от других, стараясь не заводить ни с кем знакомств, но Джессика взяла все в свои руки и решила иначе. «Мы не против», — улыбнулась она типичному Майку Ньютону, внутренне заставив меня скривиться от его мыслей. Она ему понравилась, что не нравилось уже мне, только у Эдварда определенный тип питания и расписания, поэтому он не будет с нами есть, просто составит нам компанию, нашла оправдание моей диете. Мы не показывали явно, что состоим в отношениях, и этот парень думал, что возможно мы брат с сестрой или просто хорошие друзья, но я быстро поспешил его разубедить. Приобнял Джессику и поцеловал в висок. Она, если и удивилась неожиданному проявлению чувств на публике, ничего не сказала против, лишь обняв меня в ответ. Разочарование в мыслях как паренька, так и некоторых девушек, которые уже успели положить на меня глаз, заставили меня улыбнуться. По итогу я был рад, что мы выбрались и пообщались с кем-то не из моей семьи. Похоже, Джессике это было необходимо, потому что когда мы возвращались домой, улыбка не сходила с ее лица. В конце дня, уже лежа в кровати, Джессика, обнимая меня, заговорила: «Знаешь, мне, оказывается, этого не хватало, обыденности и простого человеческого общения. Помогло ненадолго забыть о проблемах и своем страхе. Я не говорила тебе, но я боюсь не меньше твоего, что ситуация с Элиазаром еще нам аукнется, делится со мной любимая и прижимается ближе ко мне. И Эдвард, я люблю тебя, хотя порой может казаться, что это не так», — смотрит мне в глаза. «Прости за последние недели, я вела себя просто отвратительно. Я замкнулась в своих мыслях и страхах, пытаясь самостоятельно выбраться из той эмоциональной ямы, в которую загнала себя, но стоило сразу поделиться с тобой, а не пытаться отдалиться, думая, что проблема сама как-то рассосется. Я даже не предполагал, что ее это настолько беспокоит. Думал, что ее чувства просто угасли по отношению ко мне. И я тебя люблю, не стоит скрывать от меня такие вещи, на то и нужен близкий человек, чтобы делиться с ним не только своими успехами, но и проблемами. Ты же сама мне об этом говорила, помнишь?» «Виновна», — широко улыбается Джесс, утыкаясь лицом мне в грудь. «Засыпай, завтра тебе рано вставать, целую любимую в лоб». Первая неделя учебы пролетает незаметно, потихоньку завязывается общение с однокурсниками в основном благодаря Джессике. Я начинаю понимать, что зря лишал себя общения с другими студентами в прошлом, боясь раскрытия своей тайны. Не все из них обладают типичным подростковым мышлением и думают только о сексе и прочей похабщине, некоторые из них довольно интересные личности, чтение мыслей которых мне даже приносит удовольствие, что неожиданно даже для меня самого. В эти выходные мы возвращаемся в Форкс. Мне пришло время поохотиться, а Джессика хотела увидеться с родителями и забрать кое-какие вещи из дома, которые мы еще не успели перевезти. На следующие же выходные у меня большие планы. Я хочу попросить ее руки и сердца и устроить нам романтическую ночь. Так что стоит забрать кольцо моей матери у Карлайла. Я думаю, он одобрит мое решение. «Эдвард, я уже начинаю выбирать тебе костюм и оформление вашей свадьбы», — кричит сестра со второго этажа, — «стоит мне зайти в дом. У них с Джаспером учеба начинается со следующей недели, поэтому они проводят свободное время в Форксе». Элис, видимо, подсмотрела мой разговор с Карлайлом. Улыбаюсь, надеюсь, Джессика ответит мне согласием. «Я тебе сочувствую, брат, она не оставит теперь тебя в покое», слышу мысли Джаспера и улыбаюсь. «Эдвард, даже не думай делать ей предложение в квартире. Как ты мог только подумать об этом? Она, конечно, скажет тебе «да», но это же ваше первое предложение», ворчит Элис, спускаясь ко мне в гостиную. «Оно должно быть романтичным, чтобы у нее в дальнейшем не было никаких сожалений. Всему тебя надо учить. Я, если честно, понятия не имел, как сделать предложение правильно. В мое время подобное решалось как-то иначе, и первым делом приходилось договариваться с родителями. Может, стоит поговорить с ее отцом? Да, так будет правильно. Но если ее семья будет категорически против, ее отец не обрадуется твоему желанию пожениться в таком юном возрасте, но мать будет на твоей стороне. Я еще не успел толком представить, как лучше завести об этом разговор, а Элис уже говорит мне о его результате. А теперь пойдем, мой милый братец, Элис берет меня под руку, обсудим, как стоит и не стоит делать предложение девушке своей мечты. Но ни моим, ни планам Элис не суждено было сбыться. Через 5 дней, посреди ночи, позвонил обеспокоенный Карлайл. «Эдвард, на этих выходных вернитесь с Джессикой Форкс, это важно». «Что случилось?» «Это не телефонный разговор», — ответил Карлайл спустя небольшую заминку. «Это то, о чем я думаю. Возможно, у отца новости насчет Элиазара. Хуже. Все объясню лично. До встречи, сын». Не успеваю я положить трубку, как раздается следующий звонок. На этот раз звонит Элис. «Эдвард, все плохо». К Карлайлу посреди ночи пришел посланец от Вольтури. «Судя по всему, Ара хочет видеть нас в Вольтере. Под нас я имею в виду тебя, меня и Джессику. Но я следила на Элиазаром, он не планировал возвращаться к Ара. Не понимаю, как в Вольтере узнали о Джесс. Если бы я мог похолодеть после таких новостей, как человек, я бы это сделал. Первая возникшая мысль – бежать, как можно дальше, спрятать и обезопасить мою любимую. Но я понимаю, что это не вариант. Они найдут нас рано или поздно, или доберутся до моей семьи, и могут пострадать мои близкие. Вернемся в Форкс, узнаем, что они хотят от нас. После этого уже будем принимать дальнейшие решения. Хорошо, до встречи. После разговора с сестрой я сидел в гостиной, смотрел на ночной город и понятия не имел, как утром сказать моей милой Джессике, что ее опасения были не напрасны, и впереди нас ждет чертова неизвестность. Часть 9. Примечание к части. Приятного прочтения, Алое сердце. Весь день прошел как-то странно и несколько напряженно, хотя в университете не происходило ничего необычного или из ряда вон выходящего. Все дело в Эдварде, который с утра на меня смотрит взглядом побитой собаки. При этом на мои вопросы отвечает, что все в порядке, и мне не о чем переживать, хотя я вижу, что это далеко не так. Ложась ночью спать, меня не покидало чувство беспокойства, из-за которого я постоянно просыпалась проверить, рядом ли Эдвард. Утром я проснулась совершенно разбитой, хотя проспала до обеда, чего давненько за мной не наблюдалось, и больной головой. Видимо, из-за стресса проблема вернулась. После плотного завтрака обеда, приготовленного Эдвардом, моя нервозность начала немного затихать, да и состояние улучшилось. И именно в этот момент Эдвард решил поговорить.